Жизнь в кафе. За время работы в Нунтес-хаусе я много раз ходила по Степни и видела, что представлял собой этот район. Он наводил ужас, трущобы там были хуже, чем я могла себе вообразить. Не верилось, что он находился всего в 3 милях от Поплара, где, несмотря на бедность, плохое жилье и перенаселенность, обитали дружелюбные, добросердечные люди. В Попларе всякий окликал медсестру: «Привет, дорогуша, как сама? Как поживаешь?» В Степни же со мной вообще никто не разговаривал. Я ходила по Кейбл-стрит, Грейси-Селли, Док-стрит, Сандер-стрит, Бэкхаус-лейн, Лемон-стрит, и атмосфера там стояла зловеще. Девушки слонялись по подворотням, мужчины, часто по несколько человек, ходили туда-сюда по улицам или ошивались возле дверей кафе, куря и жуя табак и сплевывая. Не желая получать непристойные предложения, я всегда облачалась в полную форму медсестры. Я знала, что на меня все смотрят и что мне совсем не рады. Дома, определенные под снос 20 годами ранее, по-прежнему стояли, и в них по-прежнему кипела жизнь. В них оставались семьи и старики, которые не могли переехать, но в основном жили проститутки, бездомные мигранты, пьяницы и наркоманы. Универсамов с продуктами и предметами первой необходимости не было, все они превратились в круглосуточное кафе, а на самом деле в борделе. Единственные магазины, которые мне попадались, табачные. Многие постройки, судя по всему, не имели крыш. Отец Джо, викарий из церкви Святого Павла, рассказывал мне, что узнавал семью из 12 человек, жившую в 3 верхних комнатах, натянув вместо крыши брезент. Большинство верхних этажей стояли заброшенными, тогда как на нижних, защищенных еще не разрушившимися верхними, кишели люди. На Уэлклоуз-сквер стояла, сейчас снесена, начальная школа, примыкавшая к Кейбл-стрит. Мне сказали, что через забор школы бросают всякую дрянь, и я поговорила с местным дворником. Он родился и вырос в Степни, веселый стендец, но стоило мне заговорить с ним, как он помрачнел. Он сказал, что приходит каждое утро пораньше, чтобы прибраться, прежде чем в школу прибегут дети. На школьной площадке обнаруживались грязные, залитые кровью и вином матрасы, гигиенические прокладки, нижнее белье, простыни в крови, презервативы, бутылки, шприцы, все что угодно. Дворник сказал, что каждое утро сжигает подобный мусор. Напротив школы на Грейси-Селли стоял разбомбленный дом, в который владелец кафе каждую ночь сбрасывал точно такой же мусор, только его никто не выгребал и не жег, и он все копился и копился, воняя до небес. Я никогда там не ходила, с меня хватало вони за 50 ярдов, так что никогда не посещала Грейси-Селли, хотя слышала, что там все еще жили несколько степнийских семей. Здесь господствовали бордели, сутенеры и проститутки, и убогие заброшенные дома, казалось, злорадно глядели на эту отвратительную торговлю и злые, жестокие местные порядки. Чем большую известность приобретали кафе на Кейбл-стрит, тем больше туда стекалось клиентов, так что торговля шла в гору. Местные жители ничего не могли поделать. Музыкальные автоматы заглушали их голоса. Как я слышала, они жили, смертельно боясь пожаловаться, раздавленные масштабом катастрофы. В Эстенде всегда существовали публичные дома. Конечно, существовали. Куда же в доках без этого? А чего вы ожидали? И они всегда принимались как данность, с ними мирились. Но когда сотни публичных домов заполонили небольшой район, мириться с такой жизнью стало для местных жителей невыносимо. Впрочем, я вполне понимаю, почему они не жаловались и никак не мешали владельцам кафе наживаться. Боялись мести. Наградой за мужество могли стать разве что поножовщина или избиение. Я была рада, что ходила на Сандер-стрит только средь бела дня. Из грязных окон, опираясь на подоконники, выглядывали измученные, раскрашенные девушки, явная живая реклама для мужчин. Так как Сандер-стрит шла прямо от Commercial Road, мужчины постоянно заглядывали туда и прогуливались вдоль улицы. Всего 10-15 лет назад в этих стоявших аккуратными рядками домах жили семьи, играли дети. Когда здесь ходила я, они уже выглядели декорацией из фильма ужасов. Девочки в окнах, конечно, ко мне не приставали, но вокруг хватало крупных, зловещего вида мужчин, впивавшихся в меня взглядом, словно бы говорящим: «Убирайся отсюда». Неужели какие-то степнийские семьи действительно жили среди всего этого? Видимо, да. Я заметила 2 или 3 домика с чистыми окнами и занавесками, и вымытыми порожками, видела старушку, ковылявшую вдоль стены, опустив глаза к своей двери. Воровато оглянувшись, она открыла дверь ключом, а потом быстро закрыла ее за собой. Я слышала, как щелкнули 2 дверные задвижки. Среди владельцев служебных собак, будь то пастушьи, сторожевые, полицейские или ездовые, есть поговорка: «Не любезничайте с ними, или они не будут работать на вас». тоже касалось сутенеров и проституток. К девушкам относились как к собакам, даже хуже. Собак покупают или разводят, и, как следствие, обычно о них хорошо заботятся. Они являются дорогостоящей собственностью, а потеря ценной собаки – большим убытком. Девушки же – материал расходный. Их не покупают как собак или рабов, хотя они и влачат рабское существование, удовлетворяя желания и прихоти своих владельцев. Большинство девушек идут на эту сделку добровольно, не понимая толком, во что ввязываются, и в течение очень короткого времени обнаруживая, что не могут выбраться, что оказались в ловушке. Закир оставил Мэри со словами: «Будь хорошей девочкой и делай все, что тебе велят, и я буду доволен». Мэри прожила с этим обещанием не один месяц. Ради улыбки Закира она была готова пойти и шла на все. Около 8 утра он оставил ее с Глорией, старой закаленной профессионалкой, лет 50, иногда работающей, но в основном следящей за состоянием девушек. Без улыбки, осмотрев Мэри, она сказала: «Ты слышала, что он сказал? Ты должна делать, что он велит. Пойди уберись в кафе и на кухне, пока дядя не спустился». Мэри не знала, что делать. Помещение выглядело таким большим, и беспорядок в нем стоял такой, что она не знала, с чего начать. В их ирландской хижине убираться было как нечего делать. Кровать, стол, коврик, скамейка, вот и все. Но кафе оказалось огромным. Девушка в замешательстве озиралась по сторонам, как вдруг ей в поясницу впечатался тяжелый ботинок, швырнув ее вперед на ярд, а то и на два. «Приберись, ленивая сука, хватит стоять и пялиться в одну точку». Мэри подскочила, вспомнив, как Закир говорил про работу в кафе посудомойкой. Она бросилась собирать грязные стаканы, кружки, плевательницы и немногочисленные грязные тарелки, потом поспешила на кухню, оказавшуюся очень грязной, к жирной раковине. Из крана текла только холодная вода, но она старательно вымыла все, как могла, а потом вытерла посуду грязным обрывком старой простыни. Глория тем временем ставила стулья на столы. «Вымой пол, как закончишь!» — крикнула она. Метлы не было, но нашлась мокрая швабра, и Мэри повозила ею по полу, скорее просто размазывая грязь. «Так-то лучше», — кивнула Глория. «А теперь займись-ка нужником». Мэри не поняла. «Дерьмом, туалетом, уборной, тупица». Мэри вышла во двор, там сильно воняло, за ночь туалетом воспользовались, наверное, больше 100 мужчин, так каждую ночь, а они чистили его толком годами. Большинство мужчин мочились на землю вокруг будки, так что брусчатка постоянно была мокрой и скользкой. Туалетной бумаги не было, только валявшиеся повсюду обрывки газет. Многих клиентов вырвало, и тем теплым летним утром вонь от всего этого поднималась знатная. Девочки пользовались тем же туалетом, и так как мусорного ведра не было, по всему двору валялись использованные гигиенические прокладки. Мэри в ужасе уставилась на все это, но, опасаясь очередного пинка в спину, быстро приступила к работе. Пройдясь по двору, нашедшейся здесь метлой, она смела самую мерзкую грязь в угол, потом набрала ведро воды и окатила брусчатку. Казалось, это помогло, так что она притащила еще несколько ведер и повторила процедуру. Глория вышла и молча все оглядела, вытащила сигарету изо рта. «Ты хорошо поработала тут, Мэри. Закир будет доволен, дядя тоже». Мэри светилась от удовольствия. Больше всего на свете ей хотелось угодить Закиру. Указывая на кучу грязи в углу, она робко проговорила: «А с этим что делать?» «Оттащить к разбомбленному дому на Грейси Сейле. Я покажу тебе, где это». Подбирать мусор пришлось руками, ничего другого не было. Мэри, конечно, не обрадовалась, но все сделала. Пришлось 4 раза сходить к тому дому, чтобы от всего этого избавиться. Мэри чувствовала себя ужасно грязной, последний раз она мылась на канале, одежду не меняла уже много дней. Пройдя на кухню, она ополоснула лицо, руки, ноги холодной водой и сразу почувствовала себя лучше. Попыталась вспомнить, что произошло с узелком, в котором лежала ее чистая блузка. Прошлым вечером его нес Закир, и с тех пор она своих пожитков не видела. Девушка спросила Глорию, куда он мог их положить, та рассмеялась. «Ты их больше не увидишь», — сказала она, — и Мэри действительно не увидела. В тот момент в кафе зашел мужчина. Он был одним из бравших у мужчин деньги костильщиков, которых Мэри видела прошлой ночью, коренастый, с большим нависающим над поясом животом. По полу шаркали его грязные тапки, руки были испещрены татуировками. Его лицо оказалось таким страшным, что Мэри даже лишилась дара речи. Она попятилась обратно во двор. Это был дядя. «Вернись сюда!» — крикнул он. Мэри была не в силах ослушаться и, дрожа, встала перед ним. Он просто уставился на нее суровыми черными глазами и затянулся сигаретой. Протянув пухлую руку, схватил Мэри за плечо, повертел голову из стороны в сторону и сказал: «Слушайся меня, будь хорошая девочка, я за тобой присмотрю, а будешь плохая...» Он не закончил фразу, а лишь скривил губы и пригрозил Мэри кулаком. Потом сказал Глории: «Забери ее», и ушел. Старое здание состояло из магазина, заднего двора, двух комнат на цокольном этаже и порядка восьми на верхних. Все комнаты разделялись на 3-4 клетушки тонкими перегородками. В каждой клетушке стояла узкая кровать, а в некоторых от 4 до 6 двухъярусных. Все кровати были покрыты грязными серыми армейскими одеялами. Мэри отвели наверх, мимо золотой серебром комнаты, где она провела ночь с Закиром, под самую крышу дома. На чердаке ютились девушка 20, лежавших на полу или двухъярусных кроватях. Большинство спали. Глория сказала: «Побудешь здесь, понадобишься нам позже». Мэри устроилась на полу в углу. В своей жизни она не знала ничего, кроме бедности, и еще с дублинских дней ночевала только во временных жалких пристанищах или под открытым небом, так что не удивилась и не смутилась. На чердаке было жарко, и она скоро уснула. Проснулась около 2 часов дня от движения. Большинство девушек уходили с чердака. Она тоже встала, но ей сказали оставаться на месте. Мэри провела на чердаке весь день в компании от души храпящей девушки, которую видела накануне танцевавшей на столе. Ни еды, ни питья она не получила и просидела весь день, мечтая о Закире. Та девушка проснулась ранним вечером, ее звали Долорес, ей было около 20. Эта веселая, пышущая здоровьем девочка занималась проституцией с самого детства. Она не знала никакой другой жизни и не могла представить, как еще заработать на жизнь. Сонно сев, она увидела Мэри и спросила: «Ты новенькая?» Мэри кивнула. «Бедняжка», — вздохнула Долорес. «Не обращай внимания, привыкнешь. Когда привыкнешь, становится нормально. Тебе нужно придумать трюк, как у меня. Я стриптизерша, но не одна из этих твоих обычных стриптизерш. Я артистка». Слово «артистка» она произнесла с большой гордостью. «Пойдем, лучше спуститься в кафе, пока Глория не поднялась сюда. Тебе нужна чистая блузка, на, вот, держи одну из моих, и нужно накраситься, я помогу». Она все время болтала, пока одевалась, делала себе прическу, и Мэри красила их обеих. Мэри она понравилась, ее повышенная жизнерадостность оказалась заразительна. «Вот так, теперь ты выглядишь прекрасно». На самом деле Мэри выглядела гротескно, но не замечала этого. Увидев в зеркале отражение своего накрашенного лица, девушка заволновалась. «А Закир будет сегодня вечером?» — спросила она. «Да увидишь ты его, не боись». Мэри была вне себя от радости и последовала за Долорес в кафе на вечернее развлечение. Они подошли к большому столу, за которым уже сидели девочки. Закир сидел за угловым столиком, и сердце Мэри забилось чаще. Она шагнула к нему, но он, не говоря ни слова, отмахнулся, и Мэри печально села среди других девушек. Они почти не говорили, только пялились на нее. Одна или две слегка улыбнулись, остальные откровенно хмурились. Одна грубоватая, злобно смотрящая на нее девушка сказала: «Гляньте на нее, последняя из Закировых. Кем она себя возомнила? Скоро мы поставим ее на место. Ты увидишь, Мэри, обратную сторону двери». Мэри сказала, что ей не очень-то это понравилось и захотела уйти. «А почему ж ты не ушла?» — вновь поинтересовалась я. «Потому что за угловым столиком сидел Закир, а я бы ни за что на свете его не покинула». Предполагаю, что именно так он заполучал и удерживал большинство своих девушек. Я спросила: «Если бы ты знала, в какую жизнь он тебя втягивал, ты бы ушла?» Она подумала и ответила: «Поначалу я об этом не думала, пока не увидела, как он привел еще нескольких молодых девушек и сидел с ними за угловым столиком. Тогда я начала понимать, что он имел в виду, говоря, что работает закупщиком мяса». Мне хотелось подбежать к девушке и предупредить, но я не могла, да и все равно ничего хорошего бы не вышло. В ту ночь у Мэри были первые клиенты. Ее выставили на аукцион как девственницу, предложившую самую высокую цену, получил ее первым, за ним последовали еще 8. На следующий день Закир приобнял ее и сказал, что очень доволен. Он сверкнул улыбкой, ее сердце растаяло. Мэри жила этой улыбкой и другими, которыми он милостиво ее удостаивал многие месяцы. Первую неделю клиенты подбирались из мужчин, приходящих в кафе. Они платили самому дяде. Она ненавидела это и находила мужчин отвратительными, но Долорес и остальные говорили: «Привыкнешь». Когда же ее вытолкали на улицу искать собственных клиентов, начался настоящий кошмар. «Я должна была приносить по фунту в день», — сказала она. Примечание: как уже было сказано, в то время фунт равнялся 20 шиллингам или 240 пенсам. Конец примечания. Если бы не приносила, дядя бил меня по лицу или сбивал с ног и пинал. Сначала я просила по 2 шиллинга, 10 пенсов по нынешним деньгам, но на улице было столько других девушек, просящих 6 пенсов или 1 шиллинг, что и мне пришлось снизить цену. Иногда мы с мужчинами возвращались в кафе, а иногда делали это в переулках или подъездах, прижавшись к стене, где угодно, даже в разбомбленных домах. Я ненавидела себя. Девочки дрались за места, мужчины за девочек. Если девушка пыталась перейти к другому покровителю, ей могли перерезать горло. Вы просто не представляете, какие ужасы там творятся. Я все это время была на улице. Удавалось немного поспать по утрам, но после полудня приходилось уходить до 5, а то и до 6 утра. Мне почти не перепадало никакой еды, только картошка в кафе, если повезет. Я ненавидела все это, но я не могла остановиться. Я грязная, я плохая, я прервала ее, не желая, чтобы она зацикливалась на самобичевании. «В конце концов, ты все же ушла? Что заставило тебя так поступить?» «Ребенок», — тихо сказала она, — «и Нелли. Мне нравилась Нелли», — продолжила Мэри. «Она была единственной, кто всегда был добр ко всем остальным девушкам. Она ни с кем не ссорилась и никогда не злилась. Нелли приехала из детского дома в Глазго. Она не знала ни отца, ни матери, ни были ли у нее братья и сестры. Она всегда была одна, я думаю, потому что глубоко внутри всегда искала кого-то, кто принадлежал бы лишь ей. Она была на 2 года старше меня». Потом Мэри открыла мне страшную правду. Глория узнала, что Нелли ждет ребенка. Девушкам в кафе раньше случалось забеременеть, но меня это не касалось, потому что я не дружила с ними. Глория договорилась, и к нам пришла женщина. Не знаю, кто она, но девочки сказали, что она всегда делает это. Было утро, я спала после очередной бессонной ночи. Я слышала ужасные крики и сразу поняла, что это Нелли. Сбежав вниз, я нашла ее в маленькой комнате, она лежала на кровати и кричала, а Глория и 2 другие девушки держали ее ноги широко разведенными, пока та женщина вставляла в нее что-то похожее на острые стальные спицы. Я кинулась к Нелли, обняла ее и сказала, чтобы они прекратили, но они, разумеется, не послушали меня. Я не могла остановить Нелли на страдания, так что я просто покрепче ее обняла. Я попросила Мэри рассказать мне побольше о Нелли. Это было ужасно. Женщина все тыкала и выскабливала. Потом вдруг все стало в крови. Кровать, пол, сама женщина. Она сказала, вот и все. Пусть полежит 2 дня в кровати. Она будет в порядке. Они все почистили и выбросили в разбомбленный дом, а я осталась с Нелли. Она была мертвенно-бледной и по-прежнему испытывала боль. Я не знала, что делать, так что просто оставалась с ней, дала воды и попыталась устроить поудобнее. Глория заглядывала время от времени и велела мне сидеть с Нелли и не ходить в ту ночь на улицу. Мэри заплакала. Иногда она меня узнавала, иногда нет. Она была ужасно горячей, кожа буквально горела. Я обтирала ее холодной водой, но это не помогало, и все время из нее текла кровь, пока матрас не пропитался насквозь. Я просидела с ней весь день и всю ночь, но боль все не отступала. Ранним утром она умерла у меня на руках. Мэри помолчала, а потом с горечью добавила. Я не знаю, что они сделали с ее телом, никаких похорон не было, и полиция не приезжала. Думаю, они просто от нее избавились, никому не сказав. Я задумалась, возможно ли спрятать тело, если у девушки нет ни родственников, ни друзей, кто спохватится, если она исчезнет. Ее знали другие девушки из кафе, но, похоже, так боялись дядю, что никому бы не рассказали. Если бы Глорию или подпольную акушерку поймали, их бы обвинили в убийстве или, по крайней мере, в причинении смерти по неосторожности. Так что все они соткали вокруг себя защитную паутину. Я не сомневалась, что так пропадали многие проститутки, и никто не искал их, потому что обычно они были бездомными, никому не нужными девочками. 2 месяца спустя Мэри поняла, что тоже беременна, но страх заставил ее это скрыть. Она продолжала выходить на панель, хотя большую часть времени чувствовала недомогание. Мэри призналась, что хотела сбежать, но слишком боялась, потому и не пробовала. Ребенок для нее ничего не значил, пока она не почувствовала, как он шевелится. Тогда-то девушку и охватил прилив материнской любви. Спустя какое-то время она переодевалась на чердаке, и тут одна из девушек закричала: «Гляньте-ка на Мэри, да у ней булочка в духовке!» Так все узнали. Мэри была в ужасе и понимала, что должна уйти. Она сказала: «Я не возражала, если бы они убили меня, но они хотели убить моего ребенка». В тот вечер она вернулась с клиентом, а когда поднималась наверх, обнаружила, что дверь в золотую серебром комнату открыта. Велев мужчине раздеваться в клетушке, Мэри юркнула в комнату, где на столе лежала целая куча денег. Она схватила 5 фунтов и была такова.